В начале 10-го Филину позвонили и сообщили, что посылка доставлена по адресу. Филин нехотя поднялся, похрустел суставами и, достав из пакета один из серых телефонов, включил его. «А ты вроде бы велел ему через полчаса звонить», — напомнил я. Доклал он на такие веления. Филин сел на табурет и выжидающе уставился на дисплей телефона. «Дадим товарищу маленько пар выпустить. Чай поставьте, что-то жажда мучит». «Это после рыбы». Я взял чайник, но уходить не торопился. «Вы же на пару почти всю корзину спороли. Теперь в темноте светиться будете. Кстати, заварки нету». «Попроси у хозяйки», — посоветовал Федя. «В долг. Скажи, завтра отдадим. И сахар попросили, конфет». «Ты будешь сам говорить?» — уточнил Филин. «В смысле?» «Ты отправляешь его чай клянчить, а в любую минуту может позвонить Арсен». «Я думал, ты сам». «Это ваша операция». «Понял». Федя шустро подскочил и забрал у меня чайник. «Давай, птица-говорун, принимай вахту, я побежал за чаем». «Минутку». Я растерянно посмотрел вслед удаляющемуся Феде. «Честно говоря, я тоже думал, что ты сам будешь говорить». «Я консультант», — напомнил Филин. «Присядь, соберись с мыслями. Ничего сложного тут нет». Я присел, как советовали. Взялся руками за голову. Возможно, именно так следует собираться с мыслями. Минуты две я пытался сосредоточиться и проиграть про себя предстоящий диалог. Чтобы подобрать варианты возможных ответов, надо хотя бы в общих чертах представлять, что тебе будет говорить собеседник. Федя бодро орал в доме, с хозяйкой разговаривал. Не давал, сволочь, сконцентрироваться. «Господи, убей молнией всех рахитов и дрищей, в чьих хилых телах живут кроличьи души. Это совершенно никчемные лишние существа. Они не только не умеют драться и защищать себя, они в решающую минуту даже соображать отказываются. Стоит химии организма слегка пойти в разнос, все, сразу ступор». Я опять решительно ничего не мог придумать. «Он, наверное, будет в бешенстве орать на меня, а я чувствую себя виноватым. Напомню, его сын сидит у нас в подвале, и я знаю, что он совершенно не при делах. Но и что мне ему ответить?» «Слушай, давай выключим телефон и подождем полчаса, пусть перекипит. Как идея?» «Нет, надо пообщаться». «Зачем?» «Дать ему пар выпустить, дать возможность проникнуться, испугаться и пожалеть о глупых словах». В этот момент серый телефон зазвонил. «И гнусный же, я вам скажу, был у него рингтон. Хриплый какой-то, дребезжащий, скандальный. Его даже в руки брать не хотелось, не то что с кем-то общаться». «А вот и наш парень». Филин посмотрел на часы. «Да он даже ролики смотреть не стал. Обращение прослушал, промо глянул и вперед. Держи». «И что сказать?» Я машинально спрятал руки за спину и отодвинулся подальше. «По ситуации. Послушай выступление. Ответь, что душа просит, и сразу отключайся. Бери телефон. Ты чего пятишься?» «С меня поляна». «Не понял. Ты опять предлагаешь мне делать вашу работу?» «Большая такая поляна, безразмерная». «Ну что ж, если только большая». Филин лукаво прищурился, нажал кнопку и поднес телефон к уху. «Да, да, ты не ошибся». Я с облегчением перевел дух, взял коробку хозяйственных спичек и дрожащими руками принялся добывать огонь. Проворный Федя уже возвращался с полным чайником, авоськой, в которой были какие-то кульки, и банкой варенья под мышкой. Серый телефон в руках Филина вел себя как заправская военная радиостанция. Шипел, булькал и дребезжал. Мне даже показалось, что от него отскакивают искры. Но это, конечно же, был обман разыгравшегося воображения. В общем, собеседник Филина так громко и яростно орал, что мы с Федей легко могли воспринимать все его эмоции на уровне частот. И это гибкий, осторожный и интуитивный? Интересно, а как же тогда ведут себя в таких ситуациях упертые, несгибаемые, заводные и прочие злые Феди? Я всерьез засомневался. Филин, конечно, опытный товарищ, но не ошибся ли он в выборе объекта? Вот будет весело, если этот Арсен откажется сотрудничать и подымет на ноги всех своих соплеменников. Я, наконец-то, зажег газ и взял у Феди банку с вареньем. Федя осторожно опустил чайник на конфорку и тихо в три приема выложил кульки из авоськи на стол. Ага, ага, ага. Филин привычно работал с собой, то есть вещей птицей, которая сидит в мрачном лесу и лениво угукает, обожравшись мышами, ибо ей все на свете глубоко по тулумбасу. Вид у него был такой, словно абонент рассказывал об особенностях сезонных миграций лапидарного гундоса или перспективах развития предприятий по обработке каучука в Куала-Лумпур. Ага, ага. Подойдя к столу, Филин одной рукой раскрыл кульки и полюбопытствовал, что в них. В кульках был коричневый кусковой сахар, горячо любимые народом конфеты «Страшный сон гинеколога» и «Заварка». Я внимательно следил за каждым движением нашего консультанта, и могу поклясться, он ни капли не играл. Да ему действительно было глубоко плевать на мощный шквал эмоций, извергаемый находящимся в его руках телефоном. Он его попросту игнорировал. Кульки на столе были гораздо интереснее. Ага, ага. Прижав трубку к уху плечом, Филин развернул одну конфету и отправил ее в рот. Потом взял с полки стакан и кивнул на бутылку с минералкой. Я тотчас же услужливо набулькал в стакан пузырящейся жидкости и подумал: полжизни бы отдал за такое самообладание. Узнать, где их делают Филинов и по какой методике. Фонтан отцовского гнева извергался сравнительно недолго. Чайник не успел вскипеть. Когда телефон перестал булькать и хрипеть, Филин лениво поинтересовался. Все сказал. Телефон возмущенно хрюкнул и выдал очередной набор частот, но уже без особой экспрессии. Еще один такой звонок, я выкину этот телефон, и ты больше никогда не увидишь сына. Свернул общение Филин. Глянь обращение, вычти время истерики и позвони, когда сказано. Бывай. Филин отключил телефон, положил на стол и посмотрел на часы. У нас есть 21 минута, чтобы в волю почаевничать. За это время он остынет, поймет, что наговорил лишнего, и станет более покладистым. Заваривайте, кипит уже. За чаем я решил провентилировать некоторые аспекты, сопряженные с нашей самостоятельностью. У меня есть ряд вопросов. Насчет. По поводу нашей операции. Только по существу, предупредил Филин, без всякой зауми. Хорошо. В принципе, до всего этого мы могли додуматься сами, верно? Ага. Да и сделать, пожалуй, могли все сами, уж коль скоро додумались. Составить список претендентов, выбрать наиболее гибкого и информированного, снять дачку на недельку, подвал оборудовать, ну что там еще? Выбрать место встречи. Проработать маршрут эвакуации, недовольно вставил Федя. Резервный транспорт и все такое прочее. К чему вообще это обмусоливать? И так все ясно. Кстати, насчет места. Я показал Феде глазами Не лезь, дурилка картонная. Как добились, чтобы султан подъехал в указанное место? Пригласили. Что значит пригласили? Султан, подъезжай, мы тебя маленько в плен возьмем. Пару суток в погребе посидишь? Молодая женщина, эротический голос. Хочешь узнать, как твой отец относится к тебе на самом деле? Подъезжай туда-то, во столько-то. Будь один. Эта тайна касается только нас троих. Тебя, меня и твоего отца. Отцу не говори, а то он рассердится. Если я задержусь, подожди немного. Нормально, одобрил Федя. А где взяли женщину? Филин впервые за все время раскрылся, хохотнул от души весело и задорно. Слава богу, с женщинами у нас пока что проблем нет. Чем сильна Русь, матушка? Женщинами нашими, умницами, красавицами. Остальное практически все просрали. Да, тупой вопрос, согласился Федя. Не подумал.